Глава 4. Многому приходится учиться художнику. Приходится ему учиться говорить собственным языком. Приходится также усердно учиться смотреть собственными глазами, слушать собственными ушами. Как это ни странно, но часто требуются долгие усилия целых поколений, чтобы дать себе отчет в том, как мы что-нибудь в действительности видим. На картинах итальянских художников Кватрачента мы часто встречаем изображение какого-нибудь святого или святой, сидящих у открытого окна. В окно виден далекий пейзаж, горы, деревья на горах, домики. И что-то в этом пейзаже есть странное, наивно неверное, в чем вы себе сначала даже не можете дать отчета. И вдруг вы улавливаете причину. На этих далеких, за версту от зрителя деревьях, тщательнейшим образом выписан каждый сучок, каждый листочек, птичка, сидящая на дереве. На окнах домиков и церквей нарисованы все перекладинки на рамах. Но ведь в действительности человек не в состоянии видеть всего этого издали. А художники того времени этого не замечали. Не замечали и дымки, окутывающие далекие предметы, и воображали, что пишут так, как видят. Посмотрите вообще на картины, изображающие быстро движущиеся предметы. Скачущую в карьер лошадь, рукопашную схватку, мчащийся поезд. Вы чувствуете, что художники до сих пор не сумели по-настоящему увидеть движение, поймать его характерные особенности. Придет большой художник, увидит это, покажет, и тогда нам также будет смешно смотреть на современные изображения скачущих лошадей и боевых схваток, как смешно смотреть на тщательно выписанные детали далеких предметов на картинах старых мастеров. Искусство видеть и слышать состоит в том, чтобы суметь поймать, как вы в действительности видите и слышите, а не как, по вашему предвзятому мнению, выглядит или звучит данный предмет. Например, пред вами только что вспаханное поле. За ним ярко-золотая вечерняя заря. Вы знаете, что земля черная. Вы так и напишете. На черную пашню золотая заря. И этим вы покажете, что не умеете видеть. Над золотой зарей пашня имеет определенный лиловый цвет, а не черный. Вы сидите на платформе станции, мимо вас свистя проносится маневрирующий паровоз. Вы пишете: паровоз с ровным свистом пронесся мимо. Вы не сумели услышать. Ровно свистящий паровоз, проносящийся мимо вас, свистит для вашего уха вовсе не ровно. Тон его свиста по мере приближения к вам непрерывно повышается, достигает, проносясь мимо вас, наибольшей высоты, и затем опять становится все ниже и ниже. Вы подробно описываете сановного старичка в отставке на великосветском собрании. Какого цвета у него глаза, волосы, как он одет, как ходит, как самодовольно острит. Но действительно ли всеми этими неопределенными признаками запечатлелся в вашем восприятии старичок? Или было в нем что-то особенное, характерное, чего вы не сумели заметить? Приходит настоящий художник и дает всего 2-3 штриха. Тут был в душистых сединах старик, по-старому остривший, отменно тонко и умно, что ныне несколько смешно. Пушкин. Весь старик перед вами живет. Художник сумел увидеть его, сумел выделить в своих впечатлениях от него то, что его отличало от всех других гостей. Чеховской Чайке начинающий писатель говорит о беллетристе Тригорине. У него на плотине блестит корлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса. Вот и лунная ночь готова, а у меня трепещущий свет и тихое мерцание звезд, и далекие звуки рояля, замирающие в тихом ароматном воздухе. Как это мучительно! Я подхожу к концу своей лекции, а ничего не сказал о том, как нужно писателю писать. Нужно быть самим собой, нужно быть правдивым и искренним, нужно развиваться и расти нравственно. Нужно уметь видеть и слышать. Теперь скажу еще 2 слова о стиле. У каждого писателя есть и должен быть свой стиль. Ну уж тут-то, кажется, придется наконец услышать о том, как нужно писать, как вырабатывать свой стиль. Нет, никакого стиля вырабатывать себе не нужно. Опять-таки, нужно только думать своими чувствами, видеть своими глазами, и стиль придет сам собой. Интересно в этом отношении мнение 2 таких выдающихся мастеров стиля, как Шопенгауэр и Флобер. «Слог есть только силуэт мысли», — говорит Шопенгауэр. Неясно или плохо писать, значит сбивчиво или смутно мыслить. Почти теми же словами говорит и Флобер. Чем прекраснее мысль, тем звучнее фраза, будьте уверены. Определенность мысли вызывает и есть сама по себе определенность слова. Если вы точно знаете, что вы хотите сказать, вы это скажете хорошо. Искусство писать? Нет никакого искусства писать. Упомянутый уже умный французский критик Реми де Гурмон великолепно говорит по этому поводу. Нужно спросить себя, как я это чувствую, как я это вижу. И не заботиться ни об эллинах, ни о римлянах, ни о классиках, ни о романтиках. Писатель, когда пишет, не должен думать ни о своих учителях, ни даже о своем стиле. Если он видит, если он чувствует, он скажет что-нибудь. Истинная проблема стиля есть проблема физиологии. Мы пишем, как мы чувствуем, как мы думаем, всем нашим телом. Бюфон сказал, стиль — это сам человек. Он был человеком науки. Это слово натуралиста, который знает, что пение птицы обуславливается формой ее клюва, положением ее языка, диаметром горла, емкостью легких. Искусство писать есть искусство видеть, есть искусство чувствовать всеми своими органами, всеми нервными окончаниями и ничего больше. 1921 год.